Читаем, друзья, Слово Божие из первого послания Петра, вторая глава, первых два стиха. Первое послание Петра. Вторая глава, первые два стиха. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Хотелось сегодня поразмышлять о таких качествах, противоположных, пойдите, успокойте ребенка там вот, пожалуйста, противоположных таких качествах, которые в Слове Божьем нам открываются. Это плохое качество, лицемерие. А какое противоположное этому качеству, друзья? Вот. Искренность, да? Ну, конечно, тут целый, как бы, целая такая плеяда, целое такое как бы гнездо, в котором там вот еще другие родственные качества. Ну вот, я на этой неделе просто размышлял, вот примерно так вот, размышляю, вот как-то помню, утром встаю, и такая мысль мне. Вот лицемер, значит, это вот. Дай-ка просклоняю это слово, просклоняю, значит, по роду. Значит, лицемер мужского рода. Женского рода, как это слово будет? Есть такое слово? Женского рода? А? Лицемер. Есть или нет? Нету, да? Нету женского рода. Значит, нету женского. Лицемер. А среднего рода есть, например? Тоже есть. Ну, лицемерка еще можно назвать, мне кажется, так. А вот среднего рода, я что-то вот в русском языке такое выражение, правда, вот я сам не русский, вот, но что-то не пропоминаю среднего рода. Например, ребенок, как его вот назвать? Не бывает, да, такого? Не бывает? Не бывает. Кто знаток в русской словесности? Не бывает. Я подумал, наверное, потому Господь и сказал, будьте как дети. Детей лицемеров, потому что не бывает, даже слова такого нет. Да? Но Господь очень осуждает такое качество, и особенно в Евангелиях. Собственно говоря, слово «лицемер» в Евангелии исходило только лишь из уст нашего Господа. В Евангелиях оно встречается, слово «лицемер». И только с осуждением. Ну, конечно, даже по-человечески говоря, это порок такой неприятный, нехороший. С ним связаны другие такие пороки, как, ну, например, криводушие, двуличие, ханжество. Вот, человек иногда говорят хамелеон, который вот как так вот притворяется, подделывается под обстановку. В Новом Завете это слово имеет такое значение, это артист. Значит, вот артист, который там выступал, значит, на подмостках, там на сцене, вот вы знаете, в античности такие были театры, там вот амфитеатр, кстати, вот это еще с тех пор такая форма вот расположения. Вот там артисты, тогда микрофона уже у них не было, вот как вот сейчас. Так они, значит, такие маски в них были большие, и специально такой, ну, резонатор, чтобы и голос усиливать, вот. И, значит, вот этого самого артиста, актера, так скажем, актера по-нашему, называли Гипокрит по-гречески. Ну, а вот по-английски то же самое слово, оно в английский язык перешло. И потом оно приобрело такой смысл нарицательный, что это человек, ну, в общем, который играет роль, у которого маска на лице, который на самом деле он не тот. Лицедей, да. И вот лицедейство, лицемерие, оно близкие, вот, как видите, слова. Ну и однако же люди очень любят артистов, вот мира, людей мира сего, несмотря на то, что они роль играют, но как раз зато и им премии дают, что вот за такую-то роль там, то какой-то там вот, какие-то фестивали там все время там отдают, там каких-то призы там им, именно за то, что они вот хорошо роль сыграли. Ну, а Христос разоблачает и критикует, и говорит, что а вот христианской вообще в жизни верующего роли не должно быть. Верующий не должен играть роль верующего, добродетельного. Он должен на самом деле быть таким. А если играет роль, значит, это лицемер. И вот особенно он критиковал книжников, фарисеи. Говорит, вот вы книжники, фарисеи, сразу лицемер. Сразу это слово он обычно добавляет. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. 23 глава Евангелия от Матфея, там вся глава посвящена критике, разоблачению, горе, горе, горе, там много раз повторяется. Ну, а почему так? Да потому что тот лицемер, который верующий лицемер, он особо порочен, потому что он хочет не перед людьми покрасоваться, не перед людьми роль сыграть, а перед самим Богом. Самого Бога он хочет обмануть. Перед самим Богом хочет показаться лучше, чем он есть на самом деле. Вообще-то, конечно, это абсурд, но, увы, вот такая вот грешная человеческая природа доходит вот именно до вот этого абсурда, что перед Богом человек хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле, перед тем Богом, который знает насквозь нас. И, может быть, сегодня есть те люди, которые здесь, ну, еще так, строго говоря, в полном смысле, Бога не верят, а вот, ну, как бы ищут Бога, или опять же, занимаются лицемерием. Ну, например, вам приходилось встречаться с людьми, которые задают такие вопросы, вот вопросы, так их формулируют, так их оформляют, что, ну вот если есть Бог, вот если есть Бог, так вот, знаете, вот если есть Бог, вот, то может ли он сделать такой камень, который сам не может поднять? Вопрос такой, да? Лицемер, ты же не это хочешь узнать. Лицемер, врешь ты сам себе, обманываешь Бога, всех стараешься обмануть, ты не того ищешь. Ты не тот вопрос задаешь, ты хочешь на самом деле отделаться от Бога. Другие люди говорят, ну вот если есть Бог, что же он допускает, чтобы невинные дети вот там на войне погибли? Да не то ты хочешь узнать, не то ты хочешь узнать. Не правду Бога ты хочешь узнать, а ты хочешь уйти от Бога. Ты лицемеришь на самом деле, если ты искренне задаешь Богу вопросы, даже самое кажется каверзное, Бог тебе пошлет ответ. Вспомним, как Иов, он находился в таком томлении, ну, внутренней борьбе. Он поражен был болезнью, как мы знаем, проказа, неизлечимой болезни. И задавал Богу такие вопросы, ну, которые, кажется, как-то от которых немножко так вот кровь станет в жилах. Ну как же, как вообще можно Богу такие вопросы задавать и таким языком разговаривать? Вот вы знаете, он там проклят день, который там я, ночь, которой родился, и пусть она будет темна, там это такое, как понес. Ну, да ты верующий или ты не верующий? Что же такие вопросы-то задаешь? Ну ничего, ничего, Бог его слушал. Почему? Потому что он искренне это говорил. Он говорил наболевшим. И потом Бог в конце концов, ну, так скажем, дал ему ответ на его вопросы таким образом, что во всяком случае он понял, чего от него Бог требует, и Он на самом деле понял и сам себя. Иногда мы сами не знаем, чего мы желаем на самом деле. Но если мы искренне перед Богом, то Бог идет нам навстречу. А вот если мы лицемерим, то уже на подступах, еще не познав Бога, да ты его никогда не познаешь, ты же его не хочешь познать, ты же лицемеришь. Может быть, на этом собрании есть человек, люди, которые вот так вот где-то с Богом так вот игру такую играют. Такую игру стараются быть умнее, чем Бог, вот так, так сказать, честнее, чем Бог, справедливее, чем Бог. Не лицемерьте. Не лицемерьте, потому что не это вы хотите и не это вам нужно. Но вот есть люди, которые исповедуют Бога, исповедуют веру в Бога, исповедуют символ веры, допустим, апостольский символ веры, правильно исповедуют, и в то же время являются лицемерами. Давайте мы немножко поразмышляем хотя бы над некоторыми такими моментами, которые Христос вот разоблачал. Ну, первые эти встречаются такие критические высказывания. Это в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, там Господь говорит, вот если ты, говорит, творишь милостыню, если творите милостыню, то вы не будьте как лицемеры, которые трубят перед собой, что вот я, мол, делаю доброе дело. А пусть твоя милостыня будет в тайне, так, чтобы правая рука даже не знала, что делает левая. Ну, вот милостыня. Вопрос в том, почему так Господь вот говорил? Что тут, собственно говоря, он критиковал? Вот это как раз то качество, которым люди стараются себя краше выставить. Даже, не, собственно, не перед Богом. Если перед Богом, то ты ж тогда можешь вообще так действительно делать его в тайне, чтобы только один Бог видел. Но вот лицемер, он желает, чтобы его видели именно люди. Чтобы о нем хорошо высказались другие. Потом Господь в этой же главе, это 6 глава Евангелия от Матфея, говорит, вот, и когда молитесь, говорит, вы не будьте многословны, как лицемеры тоже, вот, потому что лицемеры, они на публику играют. Многословны вы не будьте прилюдно, в прилюдной молитве. Вот именно перед Богом ты и выскажи все. Что. Вот там ты и стой перед Богом ночь там целую, напролет. Так нет же, лицемер перед Богом ночь не стоит. Он любит молиться на показ. Вот тут, вот он долго молится, вот на показ. Ну, друзья, для вот лицемера характерно особое отношение не только к себе, вот такое немножко завышенное всегда. Он лицемер, он никогда себя правильно не видит в правильном свете, и он очень боится разоблачения. И если лицемер знает, что кто-то из людей знает его другое лицо, вот то, которое без маски, он ненавидит этого человека всей своей ненавистью. Только за то, что тот человек о нем знает правду. И вот, дорогие друзья, лицемер часто очень требователен, жестко требователен к другим. Таким образом, он старается, опять же, это маска, чтобы дать самоотвод, чтобы вот эту, как бы такую дымовую завесу вокруг себя создать, и ореол такой, как бы, святости вокруг себя, что вот он, видите, какой строгий и требовательный. На самом деле, часто этим прикрывается порок. Какой-то парадокс получается, но иногда люди, которые очень требовательны к другим в вопросах, например, целомудрия. И часто эти вопросы как-то так заостряют вот на этом внимании. Это получается парадокс, что именно сами они в этих вопросах слабы, или был грех в их жизни когда-то. Потому что вопросы, вот, например, там, ну, касающиеся семейной там, жизни или интимной жизни, они вопросы не предназначены для какого-то публичного такого, знаете, рассмотрения. А лицемер часто поднимает вот именно такие вопросы, он этим самым, сам того не замечая, себя иногда выдает. Иногда в других вопросах лицемер сам себя выдает. Ну вот, дорогие друзья, все же самое плохое, что ненавидит Господь, и почему Господь это ненавидит, то, что люди эти чтут Бога лицемерно. И поэтому давайте просто я коротко прочитаю, и мы давайте вспомним вместе вот одно из таких ключевых мест из книги Исаии, которую и Господь наш повторял неоднократно. Это Исаия, 29 глава, стих 13. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, а языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Ну, вот видите, здесь выражена вся суть в этих словах еще Ветхого Завета пророчества, и Господь их повторял как раз, они очень точку к лицемерам относятся, что вот люди приближаются языком и устами, а сердце далеко отстоит от Бога. Недавно я вот как раз прочитал пару таких примеров, которые как раз говорят вот о лицемерии, наоборот, о искренности, прямолинейности, честном вот, подходе к самому себе. Ну, вы знаете, особенно как исторически уже так сложилось, что прославились своим лицемерием, и даже это такое название нарицательное стало, это иезуиты, это вот такой есть орден, католической церкви там, иезуиты, которые называются орден Иисуса или братство Иисуса, ну, уже выше имени на себя и трудно, так сказать, надеть, ярлык к себе, так сказать, вот прицепить трудно, более такой, ну, красивый. Иезуиты. Так вот, они прославились так называемой казуистикой. Опять же, это слово такое оттуда произошло. Это значит, так, увертки. Такие увертки, как вот уметь надо увертываться от прямолинейности. И вот, значит, такой рассказ, например, или притча. Или, значит, два монаха, вот один доминиканец, доминиканского ордена, другой иезуит. И вот они, значит, над такой проблемой мучились. Можно ли курить во время молитвы? Ну, мы не курим вообще, ну, а вот у них такой вопрос возник. Ну, решили они обратиться к своим настоятелям. Через время проходит, значит, встречаются они друг с другом. Но этот доминиканец смотрит, иезуит курит на молитве. И говорит, ну, ты разговаривал со своим настоятелем? Да. Что он тебе сказал? Доминиканец говорит, мне настоятель сказал, что во время молитвы, значит, курить нельзя. А неужели тебе разрешил? А он говорит, я, говорит, вопрос иначе поставил. Я вопрос так поставил, а можно ли молиться, когда куришь? Настоятель мне сказал, сын мой, молиться всегда можно. Вот это называется казуистика, понимаете? Увертка. Вот он так вопрос поставил и получил такой ответ, какой ему и был нужен. И в случае чего скажу, да мне настоятель разрешил, ну, вот так вот. Вы знаете, есть люди, которые подходят к служителю якобы за тем, чтобы получить от него духовный совет. На самом деле, они от него хотят получить разрешение на какой-то грех. Они уже давно у себя в сердце решили, уже даже делают это. Но для того, чтобы на что-то, на кого-то, на чей-то авторитет все-таки сослаться, они подходят и задают так вопрос, что иной раз еще и тут и думаешь, о чем же там спрашивают. Вот. А потом проходит время, узнаешь, а вон, оказывается, что. Оказывается, у него там в жизни не все гладко. Иногда в семейной жизни как раз. Да, так вот, дорогие друзья, не будем мы заниматься лицемерием, будем прямолинейными, искренними. Да, вот искренность. Искренность, вот будьте как дети. Вот мальчик один, значит, маленький еще. Ну и, а в детстве часто дети пальцы сосут, вот так, вместо соски. Ну и трудно их бывает отучить. И вот мама ему уже так и ругает, и там и так, и эдак воспитывает. Ну, говорит, ну, сынок, ну ты молись, чтобы Господь тебе помог как-то вот бросить вот пальцы сосать. Ну вот он молится, Господи, помоги мне бросить пальчик сосать. А потом говорит, нет, Господи, не помогай, потому что я люблю пальчик сосать. А... Ну, видите ли, во всяком случае, этот ребенок искренне сказал. Хорошо это или плохо, но он сказал искренне, как есть на самом деле. Не занимался казуистикой перед Богом. Не занимался вот таким кривым таким вот, значит, такой подтасовкой. Вот мы должны перед Богом быть такие, как мы есть. В Слове Божьем, я хочу немножко перейти вот, коротко вот, к описанию библейскому, опять же, вот этих слов, которые относятся к искренности. Искренность, чистота, прямота, простодушие, прямолинейность. В Слове Божьем есть несколько слов, которые описывают вот это, в общем, одно и то же понятие, но по-разному. Ну, например, Слово Божье говорит, что будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот такое, например, выражение. Или там тоже выражение известное, что если око твое чисто, то все тело твое будет чисто. Вот блаженны чистые сердцем. Вот эти выражения, они... Интересно, что разными словами обозначаются, и разные слова описывают вот по-разному саму суть. Вот, например, будьте просто как голуби. На самом деле, в чем заключается простота? В чем сам смысл слова заключается? Он вот в чем. Что это значит? Будьте безвредны, беззлобны. Это значит, в оригинале примерно так это слово звучит, что значит, нет тех рог, которыми бодаться. Роги отсутствуют, вот рога отсутствуют, которыми вот можно причинить вред, бодаться. Или отсутствует вот это самое жало, которым можно ужалить. То есть его просто нет. Это значит, безвредный. Действительно, голубь, ну, не может ужалить, он не может ужалить, он не может боднуть кого-то. Это безвредное существо. Вот в этом заключается, в частности, искренность. Прямолинейность. Это значит, нет подвоха, нет того жала, который вот там вот из-под тишка, или как говорят, нож в спину там, или вот, знаете, вот так вот человек улыбается там тебе, допустим, а сам что-то имеет. Зло может тебе сделать. Или другой смысл, нет коварства, нет хитрости, нет подвоха от этого человека. Или третий смысл, чисто, это значит без примеси. Например, чистое вино, в Слове Божьем это имеется в виду, что там воды не добавлено, оно не разбавлено, оно чистое. Или чистый металл. Это значит, там нет примесей, там нет других добавлений. Чистое золото. Значит, золото и все, и больше ничего там в этом золоте нет. Никаких добавок туда больше. Тысячная проба. Такой природе вроде не существует, конечно, но вот так, если сказать. Или же еще есть такое выражение. Это значит, чистый, искренний. Это значит, если вот расстелить какой-то материал так, чтобы на нем не было складок или таких, значит, морщин, чтобы вот чисто, это значит гладкий. Значит, так вот смотришь, и все, поверхность гладкая. Так наша душа должна быть без каких-то вот этих там внутренних таких ям, ухабов, где может что-то скрываться, крыться что-то. Вот, дорогие друзья, и Слово Божие нам говорит то, что для лицемеров Господь, сам Иисус Христос, много раз говорит: горе вам, лицемеры. Вот вы покрасуетесь, покрасуетесь, но конец вам будет печальный, горе, потому что вы будете разоблачены, маска с вас будет снята. Особенно если перед Богом кто-то надевает эту маску. А вот для чистых и искренних Господь говорит: блаженны. В Ветхом Завете есть прекрасный Псалом 31. Он так и начинается. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен, в чьем духе нет лукавства. Вот этой кривизны нет. Лукавства. Это человек блажен. Он счастлив. У него сердце прямое, искреннее. Вот и Господь говорит такие слова: будьте как дети. Будьте как дети. И мы прочитали в нашем месте, что вот вы отложите все, отложивши всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Вот как новорожденные младенцы, это значит, вот именно в непосредственности, в простоте, в искренности к самому себе, к ближнему, к Богу. Дорогие друзья, наш Господь Иисус Христос – это пример чистоты и искренности, прямоты. Он есть тот, кто Он на самом деле есть. Без всякого притворства, без всякой маски. Если Он говорит слова, то Он говорит действительно то, что на самом деле Он думает. И вот Господь Иисус Христос и сегодня, тот же самый, что и тогда, Он нас и сегодня обличает, но и дает нам шанс. Он желает нас сделать похожими на Себя. И Он только и может это сделать по-настоящему. Потому что сердце человеческое не поддается никакой другой обработке, как только воздействию благодати Божией. Когда мы молимся нашему Господу Иисусу Христу, искренне сознавая, что мы нуждаемся в этих благодатных качествах, в этой искренности, в этой чистоте, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, они чистые сердцем, криводушные Его не увидят, и не узнает, и не познает. И вот сейчас, дорогие друзья, заканчивая наше собрание, мы склонимся перед Ним в молитве, проверяя свои сердца, и будем благодарить Его. Аминь.